Мне трудно себе представить, как я провел весь последующий после этого события день в обители. Не шла на ум еда. Я носился, как на крыльях, боясь пропустить своим благоговейным вниманием все, что составляет святыню Дивеева. А святыня — это весь Дивеев. И вся его святая любовь, которая прорывается, бьет ключом из каждого уголка этого удивительного места, из каждой кельи, из каждого ласкового слова, как самой игуменьи, так и всех виденных мною сестер. Незабвенно до конца моих дней мое полуторадневное пребывание в Дивееве. От каких тяжких и лютых спасет меня в дальнейшей жизни моей связанные с тобой воспоминания о твоей святыне, о твоей любви, дивный Дивеев. Вся батюшкина святыня в Дивееве, все полное им, он невидимо здесь присутствует. Его присутствие до того здесь ощутимо, что невольно хочется спросить иной раз, как пройти к батюшке. Да спохватишься и вспомни, что нет его родимого в том облике, который доступен непосредственному общению, а все-таки его присутствию веришь и чувствуешь, что он недалеко, что здесь он бесценный. Эта тайна общения в Дивееве мира видимого с миром невидимым испытывалась не одним мною. Многие, бывшие в Дивееве, передавали мне, что и они ощущали близость к себе отца Серафима. Более простые сердцем встречали его преимущественно в том месте Дивеева, который зовется канавкой Царицы Небесной, даже вступали с ним в беседу, как с обыкновенным старцем-паломником. И только знаменательность встречи и часто чудесное исчезновение из поля зрения очевидцев давали разуметь, что встреча эта не была из числа обыкновенных. В храме, в котором дальняя батюшкина пустынька обращена в алтарь, в витрине, хранятся его вещи, все, что после него земного осталось. Эпитрахиль его, поручи, крест медный, которым мать его благословила, отпуская в далекий монастырь. Его лапотки, его полумантия, в которой он ходил постоянно, псалтирь его, которую он всегда в мешочке носил за спиной с другими книгами Святого Писания, топорик, на который он опирался и которым работал. В алтаре, за престолом, у горнего места, лежит камень, скорее обломок того камня, на котором, стоя на коленях с молитвой мытаря на устах, он молился подряд тысячу ночей. Там же лежит обрубок с корнем того дерева, которое по молитве батюшки преклонилось в сторону Дивеевской обители, в обличении гонителей его усердия к дивеевским сестрам и неустанных его забот о них. Смотри летопись Серафима Дивеевского монастыря. Любовь, которую окружены эти реликвии, не поддается описанию. Во всем святое отношение к святыне. Пылинки не дадут сесть заботливые сестры. Сестра, показывавшая мне святыню, видя мое благоговение, со слезами на глазах покрыла меня епитрахилью батюшки и дала поцеловать его крест. Сам отец Серафим рукой своей послушницы благословил меня. Такое у меня было в эту минуту чувство. В келье матушки-игуменьи я познакомился со вдовой Николая Александровича Мотовилова, Еленой Ивановной, необыкновенно доброй, приветливой и бодрой старушкой. Удивительно прекрасна старость в Дивеевской обители. Матушка-игуменья, показавшаяся мне женщиной средних лет, родилась, оказалось, в 1819 году. Елена Ивановна немногим ее моложе, но какая бодрость движений, твердость походки, почти юношеский блеск глаз. Елена Ивановна, современница отца Серафима, видевшая его, слышавшая его речи, она — живая летопись монастыря. Я был по ее приглашению у нее в келье, и не мог не изумиться богатству ее памяти и живым рассказам о прошлом и настоящем Дивееве. «Все у нас, — рассказывала мне Елена Ивановна, — делается в монастыре батюшкой и отцом Серафимом. В трудные минуты монастырской жизни все на него одного надеются и на его молитвы к Царице Небесной. «Уж это как батюшка укажет», — говорит в таких случаях игуменья. И батюшка действительно указывает, смотришь, или чудом все устроится, или доброго человека Господь пришлет на выручку обители из затруднений. Вот теперь большая скорбь у нас. Колокольня наша 40 сажен высоты стоит неоконченная. Строил ее наш епархиальный архитектор, да Господь попустил такому греху случиться. Этот архитектор колокольню-то выстроил, да нынче весной возьми да убей свою жену. Над ним суд назначили, а к нам прислали нового. А новый нашел, что колокольня в черне уж совсем отстроенная, неправильно выстроена, наклон будто имеет опасный, и прекратил работы. Было бы, кажется, над чем задуматься и чему огорчиться. Небогата наша обитель капиталами, живем сами день за днем верой в отца Серафима. Доложили матушке игумени, видно так, батюшке отцу Серафиму нужно, только и сказала наша матушка. Теперь повесили в середине колокольни отвес, и мы все ждем, каково будет распоряжение отца Серафима. Нам говорят, сломать заставит вашу колокольню, а мы веруем, что выйдет от батюшки распоряжение для славы Божией и пользы обители. Вера дивеевских насельниц не была посрамлена. Колокольня теперь уже отстроена. Кажется, и опасный наклон признан даже полезным в архитектурном отношении ввиду расположения Дивеева на полугоре. Так печется от своих сиротах незримый архитектор. Вы знаете, в Дивееве, где чему быть, все намечено было батюшкой еще при жизни, хотя телом своим он никогда в Дивееве не бывал, и все с необычайной точностью исполняется по его указанию. В эпоху дивеевских смут, когда монастырю, казалось, грозило распадение, в точности по батюшкиному предсказанию, когда в дела монастыря вмешивались люди, стремившиеся изменить все батюшкины предначертания, те же люди против своей воли исполняли волю и указания батюшки, шли против него, а делали по его. Теперь в обители 950 сестер, а средств к существованию немногим разве больше, чем было, когда сестер 30 едва не умирало с голоду, и тем не менее обитель процветает. Мы уж привыкли к чудесам. Но и мы иной раз удивляемся, откуда что берется? Откуда берется это изобилие всего и материального, и духовного? У нас все свое. Свои живописные, свой кирпичный завод, сами свечи делаем. Нет, кажется, отрасли монастырского хозяйства, которое бы не производило своим монастырским трудом на нужды обители. Хорош ведь наш собор. Он почти весь труд сестер наших, дивен наш отец Серафим. Да, дивен, батюшка. Когда я читал его жизнеописание и историю Дивеева, свидетелей начала которых еще много в живых, в обители, кроме Елены Ивановны, я видел двух монахинь, современниц блаженного старца, мать Ермионию и мать Ефанию. Я не мог все-таки представить всей силы чудес отца Серафима. «Хочу теперь я показать вам, — сказала Елена Ивановна, — всю свою святыню, которая пока еще у меня хранится. Ведь вы знаете, чем был для моего покойного мужа отец Серафим. Батюшка очень его любил. Долго мой муж упрашивал отца Серафима позволить снять с него портрет. И только после неоднократных и долговременных настояний батюшка согласился. Вот этот-то его первый портрет. Я и хочу показать вам, он необыкновенный. Иногда он сурово смотрит, а иногда улыбается, да так приятно. Вот сами увидите. В моленной Елены Ивановны над небольшим столиком на стене я увидал этот портрет. Смотрите, смотрите, улыбается. Да еще как улыбается. Лицо, прямо обращенное ко входящему, улыбалось такой улыбкой, что сердце светлело, глядя на эту улыбку, столько в ней благости, привета, теплоты неземной, доброты чисто ангельской. и улыбка эта не была застывшую улыбкой портрета. Я видел, что лицо его все более и более оживлялось, точно расцветало. Что-то упало к моим ногам, и у ног остановилось. Я вздрогнул от неожиданности. Смотрю, у моих ног лежит апельсин. Не придавая ему значения, я наклонился, чтобы поднять его и положить на стол под изумительным портретом. Елена Ивановна меня порывисто остановила. — Не кладите апельсин на стол! — Он ваш? Его вам сам батюшка дает? Я недоумевающе взглянул на Елену Ивановну. Как ни был я подготовлен к чудесам Дивеева, восклицание Елены Ивановны показалось мне странным. Этак, подумалось мне, во всем можно усмотреть чудо. Нехорошее чувство зашевелилось во мне. — Ваш он, я вам говорю. Вам его батюшка дает. Чему вы удивляетесь? Ведь не воплотиться же для вас отцу Серафиму, чтобы из рук в руки дать вам этот апельсин. Неужели же можно назвать в наших местах, где мы все живем и дышим отцом Серафимом, случайностью это падение апельсина со стола к вашим ногам? Ведь вы-то и близко к столу не подходили. Я вам сейчас скажу, как попал ко мне этот апельсин. 22 июля на Марию Магдалину, наша игуменья именинница, из ее рук я получил его. Несу его домой, да думаю, кому мне его дать? И как все у нас делается по благословению отца Серафима? Я положила апельсин под его портрет, да и говорю, ты уж сам дай его, кому захочешь. Надо ж вам было приехать сюда за 1000 почти верст, и чтоб в день батюшкиного праздника этот апельсин со столика свалился к вашим ногам. Как же он не ваш? Как же это не сам отец Серафим вам его дарит? Я не стал противоречить. Нехорошее чувство сменилось светлой радостью веры, начавшейся было колебаться. Апельсин этот цел у меня и поныне. Конечно, он успел высохнуть за время с июля 1900 года по май 1903, когда я пишу эти строки, но вид и цвет апельсина он сохранил неприкосновенным. Порчи его не коснулось, даже пятнышка нет на этом Серафимовом даре. На этом, однако, не кончилась моя незабвенная встреча с дорогою Еленой Ивановной. Продолжая наш разговор с ней, я рассказал ей о знаменательном сновидении моего знакомого, поведал о своем сне перед своим отъездом в Саров, о том, какая была виденная мною во сне икона. «Вы не помните, в ночь на какое число вы видели ваш сон?» «В ночь с 18 на 19 июля». «Знаете ли вы, что это за день, 19 июля?» — Нет, не знаю. — Это день рождения отца Серафима. Теперь и того больше день прославления его святых мощей. Вы посмотрите только, под каким руководительством мы находитесь, и как необыкновенно и знаменательно все с вами совершается. Для чего-нибудь важного привел вас к нам, батюшка? Меня это до того поражает, что я хочу подарить вам великую святыню, доставшуюся мне от покойного моего мужа. Возьмите себе эти три камешка. Это осколки того камня, на котором отец Серафим молился 1000 ночей. Большой осколок этого камня хранится в алтаре, а эти от того же осколка. Пусть они останутся в семье вашей, как благословение отца Серафима. Спаси тебя, Господи, родная. За 800 слишком верст не всякий может из наших мест собраться на поклонение твоей святыни, благословенный батюшка. Тайну цареву добро храните, дела же Божии открывайте и проповедайте славно. Не могу умолчать о двух чудесах, бывших на моей родине в селе Золотареве Орловской губернии, от воды и источника отца Серафима. Дочка нашего приходского священника, отца Никольского, девочка 3 лет, после кори, лишилась зрения на один глаз. Врачи осудили ее быть кривой после безуспешного лечения, продолжавшегося более года. После 3 дней примачивания больного глаза водой батюшки, девочка, прежде целыми днями сидевшая в темном углу и не вносившая света, выздоровела совершенно, и теперь вот уже 3-й год видит одинаково обоими глазами. Сын станционного сторожа станции Золотарева Савелия Суденникова, мальчик, 5 лет, катался на салазках с горы, ударился пяткой со всего размаха о стенку, ногу свело. Мучительные боли не поддавались лечению, продолжавшемуся более года. Была решена операция. Вода отца Серафима, которой растирали больную ногу, исцелила ребенка. На 3-й день применения чудесного лечения мальчик, не ходивший более года, стал ходить, опирался на палочку. Боли же прекратились после 1-го растирания. От Елены Ивановны по святыням монастыря, моей путеводительницей, вызвалась быть одна наша орловская старушка-помещица, временами живущая в Дивееве, хороший и исполненный любви и веры человек. Мы с ней знали друг друга понаслышке. Не ожидала я встретить здесь представителя вашего рода. Почему так? Да роднят все ваши всегда были народ передовой. Такое отжившее учреждение, как монастыри, как будто недоказанное для вас место. Чего не бывает на свете. Знаете, Бог и где же хощет, побеждается естествочин. Надо думать, что побежден мы его естествочин. Слава Богу! Я грешница, когда мне о вас сказала матушка игуменья, не без некоторого сомнения отнеслась к вашему паломничеству. Какое же сомнение? Да всякие бывают сомнения, уклончиво ответила мне моя собеседница. Хорошо, что теперь могу сказать слава Богу. Я не стал допытываться. Человеку свойственно ревниво оберегать свою святыню, свой бисер от тех свиней, которых так много теперь развелось на белом свете. Горькая, но, к сожалению, своевременная подозрительность. С этой моей путеводительницей я посетил и обеих современниц отца Серафима. Мать Еванфию и мать Ермионию. Они все в прошлом, эти две божьи старушки, но прошлое это до того живо в их воспоминаниях, в их одушевленных рассказах, что невозможное становится возможным, само время кажется остановившимся, прошлое настоящим, и хочется от всей души воскликнуть: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Прошлое старушек — это настоящее будущее Дивеева, исполнившееся и исполняющееся предсказание отца Серафима о будущем этого последнего жребия Царицы Небесной. Еще многого необыкновенного и важного для верующей души вы не успеете увидеть в Дивееве. Надо здесь пожить и не день, и не два, чтобы проникнуть во всю дивеевскую глубину. Обнять дивеевские чудеса, и все-таки, кажется, сколько ни живи, всего не обнимешь, — сказала мне моя спутница. А вот по канавке пройти вам необходимо. Возьмите четки вот у этой послушницы и пойдемте вместе. Я исполнил эту великую обязанность, заповеданную дивеевскими преданиями. Канавка эта выкопана по указанию отца Серафима дивеевскими сестрами еще при жизни батюшки. Ей отец Серафим придавал необыкновенное значение. Сам никогда в Дивееве не бывал, и заглазно планируя будущую обитель, он отметил то место, где явившаяся ему в видении Матерь Божья обошла ту часть монастыря, до которой во времена грядущие не посмеет коснуться рука Антихриста. Канавка — то самое место, где прошли стопочки Царицы Небесной. Идет она неправильной фигурой, приблизительно 4-угольником, и верующие должны ее обойти с молитвой Иисусовой и Богородицы, прочитав их 150 раз. С последним ударом заступа, закончившим рытье канавки, отлетела в сорове душа отца Серафима, из того, что он называл свою грешную плотью. Помнится, Суворин когда-то описывал свое видение усопшего Федора Михайловича Достоевского. Мне врезался в память загробный ответ Федора Михайловича, который он дал на суворинские сомнения о том, что нас ожидает там. «Умри прежде, тогда перестанешь сомневаться». Вера для жизни — все, а веровать можно или со слов божественного откровения. Если не будете, как дети, не внидите в Царство Небесное, или из примера святых Божьих подвижников, подкрепленного их чудесами и их боговдохновенными речами. Кто внимал житиям святых, тот знает изумительное согласие их свидетельских показаний о недоступном пока для нас мире сверхчувственных явлений. Спиритизм сделал кое-какие из них доступными, но я имею здесь в виду не бесовский обман, а явление благодати и силы Божьей. Современное неверие стремится умалить значение слов святых, их власти над покорившейся им природой земли и человека. Оно утверждает, что наслоение всевозможных суеверий исказило будто бы слова и действия Божьих угодников. Неужели же при жизни, еще свидетелях подвига отца Серафима, возможны такие наслоения? Эти многочисленные свидетели так чтут свою память о святом, что ни себе, ни другим не позволят ни прибавить, ни убавить что-либо из святых своих о нем воспоминаний. Надо видеть их, надо слышать их речи, как видел и слышал я, чтобы понять, какое богохульство заключено в малейшем к ним недоверии. К чудесам Дивеева надо отнести и жизнь его блаженных, несущих на себе тяжкий и для многих неизъяснимый подвиг юродства Христа ради. Несколько лет тому назад скончалась изумительная по своей прозорливости и другим духовным дарам блаженная Пелагия Ивановна, несшая свой нечеловеческий подвиг по благословению отца Серафима. На небесах, в книгах ангельских записано, сколько человеческих душ спасено этим вторым Серафимом. Ее преемственно сменила и теперь еще живущая в Дивееве, так называемая Паша Саровская, ее я видел мельком не без тайного жуткого страха на крыльце ее кельи. Когда я заходил к ней, она легла отдохнуть и никого к себе не допускала. Я мог войти только в ее комнату, всю увешанную иконами, и помолиться. Блаженная лежала за ширмочкой. Я слышал, как она точно в забытии шептала: «Божечки, свечечка! Божечки, свечечка! Божечки, свечечка!» К кому относились эти слова? И в чем заключался их таинственный смысл, для меня осталось непонятно. Конечно, вторую ночь, проведенную мною в Дивееве, я заснуть не мог. Какой-то безотчетный страх напал на меня. Что-то грозное и страшное чудилось мне в каждом едва уловимом шорохе, в таинственном дыхании лунной ночи, в бледном полумраке моей комнаты. По коридору гостиницы бесшумно летала испуганная большая летучая мышь, точно выходец из неведомого зловещего мира. Изредка толкаясь о потолок и шлепаясь при своем падении на пол, она еще тем более раздражала мои натянутые нервы. Едва приподнялась для меня завеса чудесного, а человеческий организм уже не был в силах выдержать наплыва неизведанных, полных тайных впечатлений. Вот почему нам здесь открыто, как сквозь тусклое стекло, в зеркале или гадании. Не то будет там, лицом к лицу. Велика и дивна премудрость Божья. Бессонная ночь не утомила меня. Предутренний кратковременный сон настолько меня укрепил, что, вставший часов в 6 утра, я чувствовал себя совсем свежим. Иеромонах, служивший со мною вместе молебен у святого источника, опять встретился со мною в Дивееве. Тоже, как и я, он пришел, оказалось, пешком из Сарова. Надо было торопиться мне обратно в Саров к исповеди. Из Вертьянова привели мне пару лошадей. Я пригласил отца иеромонаха ехать с собой. Прощай, Дивеев, прощай твой привет, твоя ласка, прощай, твоя несравненная святыня, увижу ли я, когда тебя на этом свете, или же доведется мне увидать тебя во всей твоей славе, вознесенным на небо от посягательства нечистой руки Антихриста, увидеть уже духом, конечно, Бог весть, но уж не забыть мне тебя до конца дней моих. День в Сарове, суббота, весь прошел в приготовлении к принятию страшных и божественных святых тайн. Исповедовался я у духовника пустынной братьи отца Валентина. Самочувствие мое стало несравненно лучше, кашель почти прекратился, а другая моя болезнь тоже не дала себя почувствовать. В первый раз с окончания гимназии я почувствовал себя почти здоровым. Вечером я отстоял саровскую продолжительную вечерню, но уже утренний выстоять был не в состоянии. Вышел я из собора около полуночи. На небе не облачко. Во всем своем серебряном блеске сияет полная луна. Белые колонны собора светятся, отражая свет лунного сияния. Святые архангели и ангели, молите Бога о нас. Святые пророцы и апостоли, молите Бога о нас. Святые великомученицы и мученицы, молите Бога о нас. Благовейным полушепотом произносит чьи-то молитвенные уста. Небольшая фигурка с непокрытой головой, с котомкой за плечами, в лопатках, с палочкой в руках, стоит вся залитая лунным светом и кладет глубокие до земли поклоны, обращаясь с крестным знамением на все саровские храмы. Помолилась эта фигурка и тихими шагами, опираясь на свою палочку, пошла и потонула в ночной тени, брошенной монастырскими зданиями. Необъяснимый прилив любви и нежности, не то сожаления, не то родного участия, потянули меня следом за странником. Почти около могилки отца Серафима я его догнал и, не говоря ни слова, сунул ему какие-то первые попавшиеся под руку монеты. «Спаси тебя, Христос, раб Божий Сергий! Откуда ты имя мое знаешь? Господь посылает узнавать своих. Помяните раба Божия Андрея, храни вас Господь». Фигурка тихо отошла и скрылась в глубине ночи. Я успел только разглядеть чудесный глубокий взгляд, да высокий открытый лоб с откинутыми назад длинными вьющимися волосами молодого красивого лица. «Кто ты, раб Божий Андрей? Отчего мне так сразу тепло и радостно стало на сердце? Точно встретился я не с тобой безвестным, а с близким, дорогим, любимым существом. Не общая ли небесная родина, далекая, едва достижимая, едва постижимая, не она ли потянула друг к другу с неудержимою силой наши изболевшиеся души? Не воспоминание ли о ней, небесной, озарило тихую радостью мое больное и страдавшееся от бесчинной сутолки сердце? Бог знает. За литургией на следующий день напало на меня то состояние духа, которое отцами церкви называется нечувствием. Полная невозможность сосредоточиться в молитвенном настроении, скука, физическая усталость, тоска в ногах, тоска в сердце, какое-то непонятное душевное томление, хоть беги вон из церкви, даже мысли какие-то богохульные стали неотвязно лезть в голову. Не в первый раз доводилось мне испытывать такое настроение, и всякий раз с особенной силой оно охватывало меня в день причащения за литургией. Чувство Иуды, какое-то духовное предательство. Недаром же, когда Господь с такой силой говорил иудеям о себе, как о хлебе, сошедшем с небес, который должно есть, чтобы жить вовеки, многие из учеников его, слыша то, говорили. Какие странные слова! Кто может это слышать? И с этого времени отошли от него и уже не ходили с ним. Надо самому пройти через это чувство перед великим и страшным таинством святого причащения, чтобы его понять и оценить по достоинству. Само оно не поддается описанию, которое могло бы выставить его в надлежащем свете. Но горе человеку, который поддастся и предаст себя этому чувству. Так было с Иудой и с графом Львом Толстым, если верить его исповеди. И по хлебе тогда в Ниде в он сатана, говорит святой благовестник Иоанн о предателе своего Господа. Вдруг точно освежающая струя чистого воздуха влилась в мертвящую скуку моей тоскующей души. Слеза молитвы тихо скатилась, загорелось сердце и исполнилось блаженной радости перед грядущим великим таинством. Рядом со мной, на коленях, охватив руками склонившуюся до земли голову, весь отдавшись пламенной молитве, стоял раб Божий Андрей, мой вчерашний странник. Я не заметил его прихода, не видал, как он встал рядом со мной, но я всем сердцем своим почувствовал чью-то, должно быть, его близость, и молитва его невидимо перелилась из его переполненного, совсем было закрывшееся для молитвы мое сердце. Перед святой чашей я стоял уже не как Иуда-предатель, а как разбойник его исповедующий. Твоя молитва, раб Божий, спасла меня от страшного осуждения. После причастия я не нашел в соборе моего молитвенника. Не сказав мне ни слова, даже не взглянув на меня за все время, пока шла литургия, он ушел так же незаметно, как и появился. Мой отец иеромонах, спутник из Дивеева, служивший в сослужении с отцом игуменом, и очередным иеромонахом обедню, за которой я сподобился причаститься, зашел за мною в монастырскую гостиницу, и мы вместе отправились до трапезы на могилу батюшки отслужить последнюю панихиду, в келью его пропеть последний молебен. Послушник из гостиницы, Миша, да я составляли клир. Ах, какое это дивное чувство, молиться не по заказу. И не за заказной требой петь самому и в то же время самому молиться. Из батюшкиной кельи, знакомым уже путем, мы пошли с отцом и иеромонахом к святому источнику. В этот день и он, и я должны были уехать из Сарова. Кашля моего как не бывало. Другая моя болезнь настолько ослабела, что я чувствовал себя почти здоровым. Только в левом ухе от моего жестокого носоглоточного катара оставалась глухота, еще не затронутая благодатным действием чудесного лечения. В купальне источника я встретил опять раба Божия Андрея. Он только что, видимо, выкупался. Вода со смоченных волос течет струйками по радостному лицу. Сам весь такой маленький, тщедушный, а глаза огромные, из-под высокого, белого, как слоновая кость, лба, так улыбаются приветливой улыбкой. Опять Бог привел свидеться. На этот раз это была наша последняя встреча. Последнее мое купание в источнике отца Серафима довершило мое исцеление. Томившая меня глухота и шум в левом ухе исчезли моментально, как только я успел плеснуть на него водой из-под крана благодатного источника. Вечер того же дня я уехал из Сарова. Прощаясь с саровским отцом-гостинником, так зовутся заведующие монастырскими гостиницами, я поведал ему свою радость. «Воздайте, — сказал он, — благодарение Господу. Наш отец Серафим непрестанно подает за свои молитвы исцеление верующим. Так и я, вот грешный, за его святые молитвы исцелен был от жестокой лихорадки водою его источника. Да не я один. Любого из нашей братьев спросите, ни одного не найдете, кто бы не пользовался в своих недугах благословенной водой святого источника. Коллег, расслабленных, параличных, к нам возят отовсюду. Какие с ними чудеса бывают! Наш батюшка всех приемлет и за всех молитвенно предстоит перед Господом». Видимо, исцеление здесь не в диковинку. Какой бы гвалт подняли католические монахи, доведись чуду моего исцеления свершиться в местах их паломничества. Сколько бы протоколов было написано, сколько бы рекламных статей было напечатано, может ли с чем быть сравнима эта благоговейная простота? Воздайте благодарение Господу. и только. Прославление святого места со смиренной верой предоставлено самому Господу. Это действительно вера. Это истина, та любовь, которая не ищет своего. Обновленный телом и духом вернулся я домой. Узнал о пожаре, о котором я уже писал в начале своих воспоминаний. Узнал еще нечто более удивительное. Служанка наша, девушка еще очень молодая и редко чистой души, две ночи подряд видела один и тот же сон. Приходил к ней какой-то неизвестный ей сгорбленный старичок, одетый во что-то похожее на свитку и подпоясанный чем-то вроде полотенца. Старичок этот все просил ее доложить о своем приходе, а я ему будто все отказывал в приеме. В последнюю ночь перед моим отъездом в Саров, с 18-го, стало быть, на 19 июля, когда и мне снились две иконы Божьей Матери, старичок опять явился во сне нашей Анюте и опять просил меня вызвать к нему. На этот раз я будто ответил: «Хорошо, сейчас я к нему выйду, пусть подождет». А старичок, которому мой ответ был передан, смиренно сказал: «Ну что ж, я подожду, я ведь у вас здесь часто бываю». 19 июля вечером я уехал в Саров, и сновидение более не повторялось. Я показал служанке портрет отца Серафима, данный мне в благословении отцом игуменом, и в отце Серафиме она тотчас признала виденного ею во сне старичка. Был ли это действительно отец Серафим? Один отец Серафим знает. Что касается меня, то я знаю только, что все описанное мною здесь одна сущая правда. Ум мой говорит мне: умолчи о случившемся. Сохрани его в сердце своем и для близких, которые поймут тебя и не осудят, потому что и тебя знают, и знают все с тобой бывшее, а сердце, пламенеющее любовью к угоднику Божьему, властно требует громкой благодарности, запрещает лукаво мудрствовать. И странно, когда хозяйственный недосуг и горькие заботы, которыми так отравлена жизнь работника на черноземной ниве, вынуждали меня отвлекаться от велений сердца, я вновь начинал, хотя и смутно, чувствовать как бы возвращение своих исцеленных недугов. Брался за перо, и опять ни тени прежнего нездоровья. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев. На этом месте 27 августа 1900 года была закончена моя рукопись и была готова, чтобы сдать ее в безбоязненные руки тех искренних и честных людей, которые наперекор ядовитому дыханию злобного духа века сего не убоялись бы напечатать ради Божией и святого угодника славы мое немудрое повествование. Но прошел год, а рукопись все лежала и лежала. Что помешало мне? Прежде всего, неуверенность в действительности и длительности моего исцеления. Ну, как в самом деле экзальтация, самовнушение, да не будет мил Гатина святого. Неуверенность эта поддерживалась еще и тем, что чем дальше отходило в область воспоминаний мое путешествие, тем здоровье мое становилось все хуже и хуже. Хотя ухудшение это, как небо с землей, не могло сравниться с тем, что я испытывал до своей поездки. Я все чего-то ждал, или, вернее, меня что-то удерживало, а тем временем первый пыл благодарности стал понемногу затихать. Соображение чисто человеческого эгоизма, самолюбивого страха, что скажут. Да нуждается ли святой в моих неумелых прославлениях? Да принесет ли мое повествование кому-нибудь пользу взамен насмешки и глумления мира, которым я, несомненно, буду удостоен? Все это исподволь заставило меня забыть то, что я считал своим долгом, пока не грянул гром, и я не перекрестился. Ровно год истек с того дня, как я окончил писать свои воспоминания о Сарове и Ледивееве. Я простудился на полусмерть. И мой недуг с такой силой вдруг возобновился, что моя душа 3 недели подряд буквально расставалась с телом. Опять спасла меня вода от святого источника отца Серафима. оставшаяся у меня в небольшом количестве для раздачи верующим, и только она одна, потому что в это время я других лекарств не употреблял. В возобновлении своей болезни, и притом с такой ужасающей силой, я усмотрел наказание Божие и, уже не давая места никаким сомнениям, решил отдать свою рукопись в печать. Верующим — на радование, сомневающимся — на укрепление, миру — не поругание. 27 сентября 1901 года. Послесловие. Почти 4 года прошло со времени напечатания этого очерка в Московских ведомостях. Послужил ли он и в какой степени великому делу прославления святых мощей преподобного Серафима, мне неведомо. Но тяжкое нападение исконного человека-убийцы пришлось-таки мне испытать на себе за Серафима или, по крайней мере, за мою любовь к этому великому Божьему угоднику. Было ли это Божьим испытанием моей немощной веры или ненавистью врага, не дано мне того знать. Но вот что произошло со мной почти вслед за окончанием печатания этого очерка. Я заболел вновь, и все той же тяжкой болезнью, от которой я был исцелен в Сарове. В ночь со 2 на 3 января 1902 года, как последствие этой болезни, со мной случился глубокий обморок. Почти всю ночь со мной провозились мои домашние, и только под утро заснули утомленные, видя, что и я забылся в полуобморочном сне от тяжкого истощения. Но Серафимова любовь бодрствовала. Утром мне стало немного легче, и я кое-как мог выйти к утреннему чаю в столовую. Горничная наша Татьяна, подавая мне чай и соболезнуя о моем здоровье, вдруг обратилась ко мне. «Сон, барин, я про вас нынче ночью видела удивительный. И сама не знаю, ни то во сне я это видела, ни то в яве. Дело так было. Провозились мы с вами по честь всю ночь, и как вас уложили, я пошла на кухню, да у стола, как была, не раздеваясь, и прикорнула головой на стол, ну, не больше, как на полчаса. Вижу это во сне, стал быть. Вы больной сидите в столовой, в халате, на кресле, а какой-то старенький, сгорбленный старичок стоит в полоборота к Спасовой иконе. Смотрю на балкон, дверь открыта, и морозом так и прихватывает снадворье. «Батюшка», — говорю я, — «кто вы такой?» «Я», — говорит, — «отец Серафим Саровский». «Что вы тут делаете? Зачем дверь-то открыта? Ведь так мы барина простудим». А он мне на это: «Я молюсь о здравии твоего барина. А что дверь-то открыта? К нему воздух нужен». И с этими словами отец Серафим махнул своей ручкой по направлению к двери и стал невидим, а я проснулась. Я послал за священником, и в этот же день у нас служили панихиду по отцу Серафиму, а к вечеру меня свезли в Орел поближе к медицинской помощи, где мне было объявлено, что если в течение 7-8 дней мне не будет сделана операция, то смерть моя неизбежна. Орловской хирургии меня боялись доверить, а в столицу ехать было не с чем. Оставалось умирать, и я стал готовиться к смерти. Меня соборовали, но уговорить на операцию не могли. Спокойно смотрел я тогда в глаза надвигающейся смерти. Может быть, оттого я и был спокоен, что это не была настоящая смерть, как показало будущее. Но самочувствие было безнадежно. Я, что называется, таял не по дням, а по часам. А доктор, меня лечивший, все торопил с операцией. Серафим дал денег. На другой день после моего приезда мне эти деньги были почти насильно навязаны 2 добрыми человеческими душами, которым я и без того был сверх головы должен, и меня увезли в Петербург к профессору Павлову. Операция была сделана профессором, минуты считали, так тяжело было мое положение. Так вот, что означали слова Серафимовы: ему воздух нужен. Его жест ручкой и путь указал мне к этому воздуху. Петербург лежит как раз в направлении того балкона, домика моей бывшей усадьбы, который был виден во сне Татьяны. Я выздоровел для докторов, по крайней мере, нечаянно. 6 месяцев спустя я уже совершенно здоровый заезжал в Петербург благодарить их за уход и труды. Они глазам не верили, чтобы можно было так поправиться. Вам операцию делали для очищения совести. Вы должны были умереть. Теперешнее ваше здоровье — чудо, и только это чудо и могло вас спасти. Это было чудом преподобного Серафима. Петербург, 10 июня 1905 года.